псевдоложь. Мы живем кругом во лжи, говорит неврастенник. То, что врут газеты, радио, журналы, кино, это само собой разумеется. Им по штату положено. Они выполняют миссию. Я имею в виду нашу обычную жизнь. Ну, вот, например, сегодня я беседовал с заведующим отделом. Он мне пытался всучить одну вшивую тему и врал о ее великой теоретической и практической важности. Ну, вот я врал тоже ему, признавая важность темы, настаивая на том, что ее должен разрабатывать более опытный, широко образованный Р. А Р на самом деле законченный старый кретин и невежда. Я выторговал себе другую тему, не менее паскудную, но фразеологически более европейскую. Потом мы обсуждали книгу другого кретина, С. Все хвалили, хотя все знали, что книга пустая болтовня, и я хвалил. «Это не ложь», — говорил болтун. «Это лжеподобная форма поведения, вполне естественная для данного общества». А может быть и для любого. Это ложная ложь. Представь себе такую ситуацию. Некто Н произносит речь перед группой людей X с целью убедить ее в чем-то. Н сам считает, что его речь есть ложь. У него, очевидно, есть для этого свои критерии оценок. Пусть некто Б заявляет, что речь Н есть ложь. Ты уверен, что у него те же самые критерии оценок, что у Н? Значит, не исключено, что у Б другие критерии оценок, чем у Н. Он тоже считает, что Н лжет. Но у него это имеет уже другой смысл. Очевидно, будет защищаться, пуская в ход аргументы. Но какие? Такие, чтобы его речь выглядела как правда с точки зрения некоторых критериев оценок, официально признанных в группе X. И если ему это удастся, то он не лжет с точки зрения критериев X. Где тут правда и где ложь? Твои личные критерии, твое личное дело. Считай себя лжецом. Считай всех других лжецами. Значение имеют только официальные критерии. То, что входит в планы, решения, отчеты, отзывы. Тут бывают ошибки, но не ложь. Просто наши официальные критерии, с точки зрения которых оцениваются слова и дела людей, таковы, что с точки зрения наших субъективных критериев наше поведение выглядит как ложь. Все это так, сказал неврастенник. Но я же сам убедил заведующего отделом в важности своей темы. Я ее выдумал, хотя знал, что это ерунда. Теперь ее включат в план, и она официально будет считаться важной. Значит, я способствовал введению ложного, с моей точки зрения, критерия оценки. Это верно, сказал болтун. Но когда ты выдумывал тему и убеждал заведующего, то ты аргументировал, учитывая официальное положение дела. То есть аргументировал от имени официальных критериев. Твою тему приняли только потому, что она отвечала им. Так что не ты их выдумал, но я участвовал в этом, сказал неврастенник. Во всяком случае, я участвовал в их поддержании. Да, сказал болтун, но это твое участие уже не подлежит оценке в терминах лжи и истины. Оно идет совсем в другом плане. «Где правда, где ложь, без пол-литра не поймешь», — сказал ученый. «Вы слышали, конечно, что в институте уже изобрели искусственную икру. Так это сначала была липа. Им нужно было выбить деньгу на опыт, не имеющий пока выхода в производство». 5 лет денежки, отпущенные на икру, транжирили на какие-то никому не нужные соединения. Сейчас-то выяснилось, что эти соединения важнее их идиотской икры. Пора отчитываться. Достали где-то ведро отличной натуральной икры, разложили по баночкам, пригласили экспертов, предложили им отличить искусственную икру от настоящей, те, разумеется, не смогли. На радости институту отпустили огромные деньги на доведение дела до серийного производства. На эти-то денежки в институте и сделали то самое знаменитое открытие, а про икру забыли. Икру они тоже, надо сказать, довели до конца. Как настоящая получилась, и цена, как у настоящей. Правда, она не переваривается, но зато преимущество перед настоящей неоспоримое есть. Съешь, выкакаешь, помоешь, спрыснешь одеколончиком и опять на стол. Иностранцев угощать, сказал неврастенник.